Тут я вспомнил задачу про погонные метры. Землекоп тяжело вздохнул и спросил, доброе ли у меня сердце. Откуда мне было это знать? Никто про это со мной не говорил. Правда, мама иногда утверждала, что у меня совсем нет сердца, но я в это не верил. Все-таки что-то стучит у меня внутри. «Не знаю», — ответил я честно. «Если бы у тебя было доброе сердце», — печально говорил землекоп, «ты пожалел бы моего бедного друга и постарался ему помочь. Надо только правильно решить задачу, и он снова станет тем, кем был раньше». «Попробую», — сказал я. «Попробую. А вдруг не сумею?» Землекоп порылся в кармане и вытащил смятый листок. На нем моим почерком было написано решение задачи. Я задумался. А вдруг опять ничего не выйдет? А если получится, что траншею выкопал один с четвертью землекопа? Тогда от его товарища останется всего одна нога? Мне даже стало жарко от таких мыслей. Потом я вспомнил совет с запятой. Это меня немножко успокоило. Буду думать только о задаче. Буду решать медленно. Буду рассуждать, как учил меня восклицательный. Я посмотрел на плюса и минуса. Они насмешливо подмигивали друг друга одинаковыми круглыми глазками. Не дали, небось, жадюги напиться. Я показал им язык. Они не удивились и не обиделись. Наверное, не поняли. «Ваше мнение о мальчике, братец Минус?» — спросил Плюс. «Отрицательное», — ответил Минус. «А ваше, братец Плюс?» «Положительное», — кисло сказал Плюс. По-моему, он врал. Но после их разговора я твердо решил справиться с задачей. Я начал решать. Думал только о задаче. Рассуждал до тех пор, пока задача не решилась. Ну и здорово же я обрадовался. Оказалось, что для рытья траншеи потребовалось не полтора, а целых два землекопа. «Получилось два землекопа!» — объявил я решение задачи. И тут же ноги сразу превратились в землекопа. Он был точно такой же, как и первый. Оба они поклонились мне и сказали: «В работе, жизни и труде желаем мы тебе удачи. Учись всегда, учись везде и правильно решай задачи». Плюс и Минус сорвали с головы шапочки, подбрасывали их в воздух и весело выкрикивали: «Пятью пять! 25! 6+6! 36!» «Спаситель ты мой!» — кричал второй землекоп. «Великий математик!» — восторгался его товарищ. «Встретишь Виктора Перестукина, передай, что он лодырь, глупый и злой мальчишка». «Уж кто-кто, а он обязательно передаст!» — съехидничал Кузя. Мне пришлось обещать, что передам, а то землекопы ни за что не убрались бы. Конечно, нехорошо, что они меня под конец обругали, но все же мне было очень приятно, что я сам решил эту трудную задачу, ведь ее не могла решить даже Люськина бабушка, хотя она самая способная к арифметике из всех бабушек нашего класса. Может быть, у меня уже начал вырабатываться характер? Вот это было бы здорово!